Владимир Набоков. Возвращение Чорба. Рассказы. Собрание сочинений в 4 томах. Том 4. Москва. Правда. 1990 год. Содержание. Возвращение Чорба. Порт. Звонок. Письмо в Россию. Сказка. Рождество. Гроза. Бахман. Путеводитель по Берлину. Подлец. Пассажир. Катастрофа. Благость. Картофельный эльф. Ужас. Олег Дарк. Загадка Сирина. Конец содержания. Сборник «Возвращение Чорба» состоял из двух частей — прозаической и значительно меньшей стихотворной. Позднее был переиздан в США репринтным способом «Ann Arbor» 1976. Прозаическая часть печатается полностью по первому изданию «Берлин» 1930 год. Рассказам Сирина гораздо менее повезло, чем его романам. Они не вызывали столь же бурной реакции. Большинство критиков сходилось на утверждение лабораторности рассказов, то есть по преимуществу их внутреннего творческого значения. По распространенному мнению, в рассказах Сирин сознательно оттачивал свое мастерство, испытывал художественные приемы и их возможности. Это, конечно, не совсем верно. Сиринские рассказы занимают особое и самостоятельное место в его творчестве. Их стилистика проще, чем в романах, ближе реалистическому письму, выполняет собственные и несколько иные художественные задачи, опирается на иные традиции. Набокова Сирина можно считать мастером новеллы как особого жанра. Однако вместе с тем рассказы Сирина специфическими средствами малого жанра развивают общие тенденции его творчества. Также центральными и структурообразующими являются темы памяти, возвращения в утраченное время и рока фатума, подчиняющего и строящего жизнь человека вопреки его воле. О лабораторности рассказов Набокова-Сирина можно говорить только в том смысле, что иногда их сюжетные схемы и содержательные модели в дальнейшем повторно разрабатывались романными средствами, в более усложненном и развернутом виде, как это произошло, скажем, с идейно-сюжетной основой рассказа «Брахман», своеобразного предтечи защиты Лужина.